Глава 30. Брошенная охранником фраза шокировала Ивана. Он не мог в это поверить, но и ошибиться до такой степени охранник не мог, если только не был страстным любителем преувеличений, что-то вроде личного юмора, и его напарник, знавший об этом пунктике, никак не отреагировал. Свернувшийся калачиком, Иван делал вид, что спит, как и остальные. Похоже, ему и его собратьям по адскому труду дали выспаться больше прежнего. Сознание ясное, нет тумана, к которому он привык и сквозь который пытался поддерживать хоть какую-то умственную деятельность. Иногда им давали поспать целые сутки. Изредка эти минуты после сна, главное проснуться незаметно для охранников, были единственной возможностью узнать, что происходит на станции. То, что он просыпался без чьей-либо помощи, почему-то Ивана не шокировало и не удивляло. Он давно смотрел на ситуацию с точки зрения полезно или нет. И пока возможность проснуться самому, странная и невероятная способность в этом мире никак не могла облегчить и исправить его участь. Иван едва не выдал себя. Понадобилось усилие, чтобы не дернуться, не поднять голову. Или не переспросить охранника, шутит ли он. Они стояли в двух шагах от него, переговариваясь в полголоса, глядя в тоннель, уходящий во тьму. Они обсуждали дождь. Дождь, дождь и снова дождь. Как он надоел. Где же солнце? Проклятая сырость пожрет все стены на станции. Все деревянное и так далее. Он идет уже 5 месяцев, день в день. Второй охранник на это никак не возразил. Это не было шуткой, преувеличением или ошибкой. Это была констатация факта. Дождь идет 5 месяцев. Мысли Ивана заметались. Его обожгла паника. И он никак не мог успокоиться. 5 месяцев. Господи, разве такое возможно? Для него дни слились. Он их давно не различает. Пожалуй, даже не используй охранники болванку, оставь рабов в ясном сознании, как работающих на соседних плантациях. Даже в этом случае Иван не смог бы уследить за монотонной вереницей дней, похожих на однотипные вагоны длиннющего товарняка из прежней жизни, в котором не видно ни начала, ни конца. Да, он здесь очень давно. Но не 5 же месяцев. Мысли физически толкали его. Лежать неподвижно становилось тяжелее с каждой секундой. Ему нужно что-то делать, просто двигаться. Неужели Ева уже родила? 5 месяцев. Иван попытался припомнить, когда начался дождь. Он что-то напутал. Это случилось, когда они с Евой приближались к Москве. Они пришли в город вместе с дождем. Или здесь, в Москве, дождь начался еще раньше. Иван не мог припомнить какие-то факты, утверждающие, что в мегаполисе дождь пошел значительно раньше. С другой стороны, до рабства он провел на станции считанные дни, а внимание отвлекали иные проблемы. В любом случае, Иван с Евой здесь долгие месяцы. И если Ева еще не родила, срок приближается. Иван пытался вспомнить точный срок беременности Евы, но от переживаний и страха ничего не получалось. «Пора будить ублюдков», — подал голос охранник, сказавший про 5 месяцев. «С них достаточно. Глухой удар и стон. Еще удар. Как обычно, их будили грубо. Пинали ногами, одного за другим, вырывая из сна. Иногда это происходило для охранников чисто механически. Главное — разбудить. Иногда они сгоняли на спящих рабах свою злость, и человек приходил в сознание с болью, словно заново рождался. Нередко охранники потешались, и это не сильно отличалось. Те же пинки, только силу им придает не злоба, а радость. Иван сжался в ожидании своей порции. Не раз он пытался расслабиться перед тем, как его разбудят, но тщетно. Каждый раз приходилось прилагать усилия, чтобы не поднять голову и не крикнуть «Ты меня уже разбудил». Не пройдет, его вычислят. Один раз охранники еще будут в чем-то сомневаться, но в этом случае за Иваном будет особая слежка. Позже, когда работа шла вовсю и подошло время принять болванку, людей уложили, и фраза того же охранника «Уложи как шкодливых детей, накорми, сопли подотри и еще раз тормоши» позволила Ивану вспомнить сон, снившийся перед пробуждением. Иван осознал, что сон снился не впервые, но каждый раз он его забывал, стоило проснуться. Иван лежал на боку, и перед его лицом был бассейн, некая камера, наполненная водой, с маленьким ребенком. Свернувшийся калачиком, ребенок тыкался ножками в прозрачную преграду, стекло или пластик, иногда касался ее рукой. Умиротворение, покой, сонливость — вот чем веяло от этой картинки. Все происходило в полнейшем беззвучии, и длилась вечность. Нет, конечно, но долго, очень долго. Казалось, ребенок что-то говорил Ивану, но без слов, как-то иначе. Иван его понимал. Но сейчас в своей реальности не мог вспомнить, о чем шел этот странный и реальный разговор. И он никак не нарушал умиротворение и беззвучие. Тем неожиданнее было резкое изменение. Ребенок хлопал ладошкой по тонкой невидимой преграде, и возникающий следом звук напоминал грохот океанского прибоя. Ивана как будто подбрасывало волной, следовал удар о скалу. Иван скалу не видел, его швыряло на нее спиной, не чувствовал самого удара. Вместо этого он просыпался. Его уложили лицом вниз, в плечо вошла игла. А Иван все размышлял, что означает сон, такой отчетливый, странный и повторяющийся. Ясно было одно, он просыпался именно благодаря этому воздействию во сне. Ева погладила свой огромный выпуклый живот. Приятная, чисто механическая привычка. И встала навстречу Анне. Они поцеловались. Анна, улыбаясь, погладила живот подруги, в полголоса поздоровалась с неродившимся ребенком. «Чай?» — спросила Ева, поворачиваясь к чайнику. «С удовольствием. Это стало традицией — пить с подругой чай. Только здесь, у Евы, Анна пробовала этот напиток из прежней жизни. Люди на станции могли выращивать сою, пшеницу, придумать еще бог знает что, но вырастить или создать чай было не в их силах. Ева наполнила чашки, и хотя чай заваривался, Анна взяла кружку в ладони. Она любила так посидеть, с чашкой перед самым лицом, вдыхая аромат. «Что-то случилось?» — спросила Анна. Она уже знала Еву, как саму себя. Она видела, подруга хочет что-то сказать, что-то важное. «Кажется, я кое-что нашла». Анна замерла, глядя на Еву. Та встала, подошла к двери, прислушалась. «Тебя кто привел? Как обычно?» Анна кивнула. «Он ждет перед дверью». Ее всегда приводил Александр. Если их приводили с Грегом, Ева несколько раз изъявляла такое желание и его удовлетворяли, Александр брал еще одного-двух охранников. Старший не позволял расслабляться ни себе, ни своим людям. Пусть визиты Анны и превратились в рутину еще несколько месяцев назад. Из-за отсутствия тех, кто в прежней жизни работал акушером, решили, что Анна будет принимать роды у Евы вместе с ученым. Теперь Анна также представляла ценность. Ее все реже задействовали на работах. Ева присела рядом с подругой, которая забыла про чай. Ева указала на чашку, и та благодарно кивнула, сделала глоток другой. «Слушай». Ева давно сошлась со старшим, как не была против этого. Она подыграла ему в стремлении создать семью, выдвинув лишь одно условие, вполне выполнимое старшим. Она должна спокойно родить. Никакого секса до родов — это все-таки риск. Пусть желание старшего исполнится, но прежде Ева должна свыкнуться с этой мыслью. Постепенно, без давления со стороны, забудь Ивана. Вернее, чувство, что их связывали. Она пыталась быть искренней, чтобы старший поверил ей. Однажды она заявила, что именно лучший на их станции, самый главный мужчина, должен продолжить свой род. С Евой, естественно. Она знала, что ей, а значит, Ивану, Анне и Грегу поможет лишь хитрость. Даже коварство на грани предательства. И она готова была идти до конца. Однако никакие отношения со старшим не ослабили его четкое на грани патологии стремление к безопасности и сохранению порядка. Время шло. Никакой оплошности, дающей надежду на освобождение, не было. Приближался момент родов, и это событие, радостное и столь ожидаемое, одновременно пугало. Что будет потом? Ведь Ева не скоро сможет. Да и не рискнет пуститься в бега с новорожденным. И вот кое-что изменилось, благодаря обычному и ставшему традиционным разговору со старшим перед сном. Ева и раньше стимулировала его на такие беседы. Мало ли, когда промелькнет какая-то важная и столь долго ожидаемая информация. На этот раз она обеспокоилась происходящим снаружи. Дождь заливал вход на станцию, и даже отец Глеб перестал выходить для своих молитв под открытым небом. Что, если дождь, усиливаясь, вызовет наводнение на улицах? Дверь при входе не выдержит, и вода каким-то образом просочится. Что будет с людьми, которые находятся под землей? «Дверь выдержит», — ответил старший. «Мы не утонем, как крысы в бочке. Да, нам придется искать другое место для жизни, но мы выдержим. У нас есть ресурсы и опыт». «Откуда уверенность, что не утонем? При наводнении вода может подняться на всю высоту двери. Все равно есть другой выход из тоннеля. Мы потому и поселились здесь, что сразу же нашли карту. Выход ведет в высотное здание. Раньше оно было засекречено. Не утонем. даже если вода закупорит главный вход. Вот оно. Перед главным входом всегда несколько охранников. К ним так просто не приблизишься. Поблизости от главного входа жилье большинства охраны. В тоннеле считанные люди с оружием, ведь никто в тоннель не убежит. Ева снова подошла к двери. Анна смотрела на нее, не мигая. Чай она так и не допила. Карта. Анна не спрашивала, ничего не утверждала, просто проговорила это слово. Скорее план, в каком месте тоннеля есть выход. Как мы найдем этот план? Старший наверняка его прячет. Я уже думаю об этом. И кое-какие мысли есть. План не обязательно красть или перерисовывать полностью. Надо хотя бы посмотреть на него, запомнить расстояние, место и так далее. Старший отметается сразу. Ты его только насторожишь. Я про него и не думала. Отец Глеб, вот вариант. Анна помедлив спросила. Уверена, что все не испортишь. Ева пожала плечами. Я не собираюсь просить открыто. Я подумаю, как это все обставить. И не забудь, он может ничего не знать. В том-то и дело. Я еще не уверена. Может, поговорю с ученым? Он точно будет в курсе. Плохо, что он бывает наедине со мной редко. Гораздо реже отца Глеба. Ева помедлила. По-другому никак. Нам придется рисковать. Они помолчали. «А что, Иван?» — спросила Анна. «Как ты его предупредишь?» Ева давно не требовала показать Ивана. Каждый раз на встречу с ней его доставляли спящим. И Ева решила на примере показать старшему, что забывает Ивана. Что он ей уже не так дорог, как раньше. Требовать встречи ее вынуждал лишь ребенок в животе. Предупредить Ивана она не сможет. Можно лишь рассчитывать на то, чтобы освободить его, когда они решат бежать. Лишь бы совпало направление, где находится выход на поверхность, и место, где Ивана содержат на работах. Чтобы, не дай бог, не было каких-то протяженных ответвлений или параллельных тоннелей. «Я рассчитываю только на Грега», — сказала Ева. «Когда мы все спланируем, надо добыть оружие. Без этого никак». «Я поговорю с ним». «Анна, ты в нем уверена, ведь так?» Анна улыбнулась, и эта реакция оказалась для Евы неожиданной. «Чем это вызвано?» «Сейчас я в нем уверена, как никогда прежде. Есть причина, из-за которой он должен пойти на все, чтобы нам помочь». Ева молчала, не зная, что спросить. Оказывается, и подруга припасла для нее какую-то новость, хорошую, судя по всему. Пауза затягивалась. Улыбка Анны не ослабевала, и Ева не выдержала. «Что там у вас?» «Кажется, я беременна». Ева закрыла дверь, оглянулась на отца Глеба. «Чаю хотите?» «Не откажусь, дитя мое. В твоей компании не откажусь». Ева занялась приготовлением напитка. У нее дрожали руки. Она подозревала, что дрожал и голос. Надо успокоиться, пусть даже предстоящая просьба вполне сочетается с ее состоянием. Она никак не могла одолеть бурю эмоций после слов Анны и обдумать эту новость. Ева рассчитывала встретиться с отцом Глебом попозже, но он сам неожиданно пришел. И это надо было использовать. Но Анна... В это невозможно поверить, но подруга оказывается уже на третьем месяце, и ошибки быть не могло. Событие становилось дополнительной причиной того, чтобы выбраться со станции как можно быстрее. Анна, счастливая, все-таки была встревожена. Она считала, что ее и Грега разлучат, как только станет известно о беременности. Наверняка ситуация с Евой повторится, только на месте старшего будет кто-то из его приближенных. Анна не хотела повторить судьбу Евы. Пока живот Анны не виден, у них есть время. Правда, это время ограничивается считанными неделями. Нужно спешить. И значит, нужно рисковать. Ева подала отцу Глебу чашку. «Спасибо, дитя мое. Ты его так вкусно завариваешь». Старший как-то похвастал, что заварить чай — это умение осталось с ним из прежней жизни. «Но скажу по секрету», — отец Глеб улыбнулся, понижая голос, «до тебя ему далеко». Ева благодарно кивнула, прихлебывая из своей чашки. Отец Глеб задержал на ней долгий взгляд. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, спасибо, только дитяти мое разбушевалось ночью. Толкался, толкался. Ты давно видела Ивана?» «Давненько. Может, стоит повидаться? Ребенок успокоится». Ева кивнула. «Надо. Только я думаю, нет ли другой причины, что ребенок так взволнован?» «Какой причины, дитя мое?» «Вчера вечером старший рассказал мне, что со станции есть другой выход из тоннеля. Я сказала ему, что мне страшно, вдруг наверху начнется наводнение и нас затопит. Он меня и успокоил. А вы знаете про запасной выход?» Отец Глеб казался растерянным. Я слышал об этом, но где он, куда ведет на поверхность, не знаю. Поймите, старший обо мне очень заботится. Вдруг никакого плана нет. Такое чувство, что пока не увижу какую-нибудь схему, не успокоюсь. А ведь это передается ребенку. Я понимаю, дитя мое. Только, отец Глеб, не говорите ничего старшему. Еще решит, что я хочу сбежать. А куда мне бежать? С животом. Не волнуйся, я поговорю с ученым. Он должен знать про тоннель. Если запасной выход есть в реальности, ученый о нем знает. А он не проговорится? Отец Глеб улыбнулся. Ты же знаешь, как он к тебе относится. Он все поймет и без моих объяснений. Пусть он всего лишь ученый, он все равно верит в силу молитвы. И он ценит чудо, которое ты носишь в животе, дитя мое. Спасибо, отец Глеб, я вам так благодарна. Надеюсь, старший не держит схему запасного выхода в потайном месте, о котором знает лишь он. Если даже так, ученый что-нибудь придумает. А пока надо бы договориться насчет встречи с Иваном, как считаешь? На завтра, хорошо? Как тебе угодно, дитя мое. Когда отец Глеб ушел, Ева положила руку на живот и улыбнулась. Она осознала, что плачет. Теперь это были слезы радости. «Ну вот, мой котенок, у нас все получится. И когда ты родишься, папа и мама снова будут вместе». Ева вздрогнула, хотя стук в дверь был чуть слышен. Казалось, кто-то не хотел, чтобы его услышали посторонние. Ева встала, открыла дверь. На пороге стоял ученый, в руках какой-то пакет. «Привет, Ева. Я принес твой настой». С тех пор, как на станции появилась Ева, все витамины, которые имелись в наличии, остались для нее. Даже старший и его приближенные перестали их принимать. Ученый не только скармливал Еве витамины, но и готовил разные настойки и порошки. Ева вытянула шею. Два охранника, они болтали и не обращали внимания на ученого, стояли на своем обычном месте, в считанных метрах от жилья. Странность заключалась в том, что сейчас было поздно. Старший мог вот-вот вернуться. А ученый должен был принести настой только завтра. Неурочное время. Даже несмотря на то, что после визита отца Глеба прошло больше 2 часов. «Проходите». Ева отступила на шаг. Ей показалось, что ученый нервничает. Неужели он пришел, потому что отец Глеб сказал ему все, о чем просила Ева? Так быстро? Ученый поставил пакет на стол. Достал емкость, похожую на миксер и банку одновременно, покосился на дверь. «Я принес то, что вы просили». Он говорил тихо, и Еве пришлось напрячься, чтобы слышать. «Берите и прячьте быстрее». Он протянул маленький конверт. Ева взяла его, сжав ладонь в руках. Ею овладела секундная паника. Она повертела головой, сунула конверт в блузку на груди. Ученый склонился над миксером-банкой, как если бы разговор шел о витаминном настое. «Я скопировал схему. Запасной выход существует. Только не показывайте никому». «Да-да, конечно. И еще. Я кое-что принес на всякий случай, если на станции начнется паника. Вряд ли это случится, но лучше подстраховаться. Вы должны иметь возможность защититься». «Что? Не поняла». Ученый посмотрел на дверь, протянул ей предмет, завернутый в платок. «Стреляет ампулами, которые мгновенно усыпляют. Быстрее спрячьте». Ева схватила предмет в платке, сунула его под топчан. «Когда старший завтра уйдет, перепрячьте, но не сейчас». «Что это?» «Пистолет. С запасной обоймой, пуль, ампул. Все, мне пора». Он перелил жидкость в стакан. «Выпейте завтра». Ева встретилась с ученым взглядом, и на краткий миг она испытала уверенность, что ученый знает о том, что она задумала. Знает, зачем ей на самом деле схема запасного выхода. Уверенность исчезла так же быстро, как появилась. Ученый стал прежним. Хотя теперь она догадалась, что этот невзрачный, смешной на вид мужчина испытывает к ней чувства, как к женщине или к богине. Это можно было заметить давно, но лишь сейчас, получив эти неожиданные дары, Ева осознала истину. Ученый шагнул к двери, неуверенно, неохотно, как если бы хотел сказать или сделать что-то еще. «Постойте». Ева шагнула следом, коснулась его локтя. «Станцию ведь не затопят. Дождь рано или поздно кончится. Здесь же безопасно». Ученый колебался. «Я не уверен. Мои приборы не могут быть точными, но если им верить, дождь не закончится. И значит, рано или поздно нам грозит затопление. Господи». «Не говорите старшему. Никому не говорите. Я еще проверяю данные, но у меня мало времени для этой работы. Возможно, я ошибаюсь. Если же нет, сообщать об этом старшему нет смысла. Он ничего не изменит». Он вышел. Ева все стояла и смотрела на закрытую дверь. И не знала, радоваться ей или нет.